и найденные волосы принадлежат женщине. Борнеман, вы со мной шутите? Не прыгайте от радости. Несколько частичек мозгового вещества и лоскутков кожи на веранде. Голова моего трупа — сплошное месиво. К тому же, кажется, колотые раны. И все-таки вы будете вести расследование? Должно быть, нет, ведь я должен искать бритву. Но вы можете... Будет сделано, герр Борнеман. Вы мне дадите копию? Ладно. Ах, если бы здесь был Майзель! Комиссар Борнеман приехал домой в 21 час. Он спал беспробудным сном до 2:17. Затем зазвонил телефон, и секретарь уголовной полиции Адольф Эндриан, дежуривший в эту ночь, медленно сказал в своей неуклюжей манере. «Извините, герр Борнеман, но с Кройцем я никак не мог связаться, а только что пришла телеграмма, и мне не хотелось бы оставлять ее до завтра. Дело в том, что телеграмма из Гамбурга, и в ней написано, что пойман убийца Эрики Гроллер». Было воскресенье. 5 дней назад, во вторник, 18 мая, была убита Эрика Гроллер. Старший комиссар Майзель с пятницы находился в Гамбурге, узнал много нового, и многие гипотезы его подтвердились, но уверенности не прибавилось. Возросло лишь число проблем. Началось с того, что он пригласил Фолькера Лупинуса и его смертельно бледную девушку не в гамбургское управление полиции и не к себе в отель, а в уютный ресторанчик на берегу Альстер, потому что надеялся таким образом избежать натянутости обычных допросов. Ведь это не был обычный допрос. Студент сам попросил об этой встрече, сам предложил место и время, и Майзелю оставалось только согласиться. Фолькер Лупинус сразу взял быка за рога. «Речь идет о 2 медальонах, герр старший комиссар. Я обращаюсь к вам с этим делом, не будучи уверен, имеют ли эти драгоценности отношение к смерти Эрики, но все связанное с ними для меня и Аннет не менее загадочно, чем таинственное убийство». Сперва появилась американка, о которой теперь никто ничего не знает, а закончилось все тем, что произошло с моей подругой в Париже. Лескюр все еще не прислал мне медальон, а другой, как утверждает мой отец, принадлежит некоему доктору Кайльберу. Каково ваше мнение обо всей этой истории? Майзелю такой вопрос показался неблагородным. Он понятия не имел ни о каком медальоне, тем более о 2 медальонах. Не знал, что случилось со смертельно бледной девушкой в Париже, а Алис Кюрия услышал впервые. Единственной зацепкой было упоминание о Йозефе Кайльбере и слово «американка». Майзель тоже произнес это слово во время последней беседы с Гансиком Ваухом. Поскольку он не знал ничего, а вынужден был делать вид, что знает все, он помолчал, кивнул и тоном превосходства заявил. «Я придаю большое значение этому совпадению загадочных обстоятельств. Надо исследовать связь событий. Расскажите все, что вам известно, герр Лупинус». Сказав это, Майзель почувствовал, что он сегодня явно не в форме, что, возможно, неудача. Фолькер Лупинус рассказал, что врач-гинеколог Лупинус после смерти своей первой жены, с которой он был разведен, получил в наследство 2 медальона. Их он подарил через 2 года своей новой жене, врачу-окулисту Эрике Гроллер, в день свадьбы. Фрау Гроллер подарила 1 медальон своему пасынку Фолькеру, когда он уезжал на учебу в Париж, другой оставила у себя. Студент Лупинус, оказавшись как-то без гроша, отдал драгоценность в залог владельцу парижского ломбарда Гюставу Лескюру. В ломбарде медальон подвергся оценке и был признан подделкой. Однажды к Фолькеру пришла американка, некая миссис Диксон, подруга Эрики Гроллер. Она сказала, что желает приобрести медальон. Фолькер, по крайней мере в начале, надеялся на хорошую сделку. Выкупил медальон и предложил его американке, но и она распознала, что он поддельный, и отказалась его купить. Фолькер и его гостья договорились никому не говорить об этой встрече. После этого студент опять отнес медальон к Лескюру. Начались каникулы. Аннет Блумер, подруга Фолькера, студентка-медичка, жившая вместе с ним, уехала к своим родителям на юг Франции и вместе с ними несколько раз ездила на пароходе по Средиземному морю. Фолькер Лупинус принял участие в поездке по США с научной целью. Там он получил известие об убийстве Эрики Гроллер. Он немедленно покинул США, сделав короткую промежуточную остановку в Париже, чтобы вытребовать медальон у Лескюра. Отец послал ему вполне достаточную сумму. Владелец ломбарда не мог выполнить желание Фолькера, потому что кому-то отдал медальон, но обещал сразу выслать его и взял соответствующий выкуп. Однако Фолькер Лупинус решил не доверяться его словам и написал подруге в Экс-ан-Прованс, после того, как не мог дозвониться ей по телефону, сообщил о смерти мачехи, пригласил Аннет в Гамбург и попросил ее зайти в Париже к владельцу ломбарда и взять медальон. Для этой цели он послал в письме доверенность. От отца Фолькер узнал, что медальон, который оставила у себя Эрика Гроллер, уже сменил владельца. То ли согласно договору, то ли по обещанию, этого Лупинус не знал. Во всяком случае, медальон теперь принадлежит некоему доктору Кайльберу. Сам же Лупинус был посредником при этом. Фолькер назвал два момента, на которые он обратил внимание в доме своего отца. Во-первых, отец его убежден в том, что оба медальона настоящие. Фолькер с этим не согласился, да и сейчас он иного мнения. А в качестве доказательства он назвал реакцию американки во время ее визита в Париже и, прежде всего, строки из писем Эрики Гроллер, в которых она писала, что депонировала свой медальон в банке. Кроме того, следует помнить, что адвокат Кайльбер не купил бы медальон, не подвергнув его предварительной проверке. «Из всего следует, — сказал Фолькер, — что медальон Эрики является настоящим, или, по крайней мере, представляет собой известную ценность. Во-вторых, ему, Фолькеру, визит американки кажется крайне загадочным. Здесь ее никто не знает. И в то же время, как его отец, так и фрейлин Бинс проявили к подруге Эрики огромный интерес. Они стали расспрашивать его о ней и были очень взволнованы. «Ну, конечно, все это очень удивило меня», — продолжал Фолькер. «В конце концов, в нашей семье имеется два медальона, а теперь после смерти Эрики один из них пропал. Но подозрение появилось у меня потом, когда, наконец, вернулась Аннет и рассказала, какой ужас случился с ней у старого Лескюра». Он возбужденно закончил: «Нападение связано с медальоном, а медальоны со смертью Эрики, не правда ли?» Майзель заставил себя сосредоточиться, но усталость давала себя знать. Он сказал: «Благодарю вас за подробное и откровенное сообщение, герр Лупинус. Попрошу вас не уезжать, чтобы мы могли составить протокол. А приглашение я вам пришлю. Теперь один вопрос. Вы еще раз видели американку?» «Нет, никогда». «А вы бы узнали ее?» «Разумеется». «А как она выглядит?» «Это была элегантно одетая дама, лет 35, в очках без оправы. Она слегка подволакивала ногу при ходьбе. Бегло и почти без акцента говорила по-немецки.